Стоило лишь ему пошевелиться, как раздался единый треск тетивы и 11 арбалетных болтов. Тех, что шли впереди, одномоментно вылетели к своей цели. Не все из них, конечно, угодили точно в цель, даже не половина, а лишь четверть, всего 3 жалких болта, но их с лихвой хватило часовому, чтобы расстаться со своей жизнью. Один угодил в плечо, второй в грудь, ну а третий в голову, окончательно добивая противника. Да, результат, мягко говоря, был не очень. На охоту я бы с ними точно не пошел, и в дичь не попадут, и тебя ненароком пристрелит. Нужно будет потом обязательно провести общевойсковую стрелковую подготовку. Ну, а теперь настало время зайти внутрь. Первым же, конечно, отдельно от всех остальных пошел лично я сам. Нужно было для начала убедиться, что мы своими выстрелами не подняли тревогу. Все же удары железных наконечников об каменные стены были неплохо слышны. Хоть я и заранее знал, что к двери сейчас точно никто не подходит, магическое зрение – это та еще имбалансная штука, но, к сожалению, все здание я им просветить был просто не в состоянии, так что нужна была разведка. Первое, что меня встретило внутри поместья, это была темнота, полутьма коридора, все соседние комнаты были закрыты, а никаких окон здесь, понятное дело, не было. Так что единственное место, откуда сюда сейчас проникал свет, являлись слегка приоткрытые дверцы в самом конце коридора, что вели внутрь главного зала, откуда доносился чей-то грубый громкий смех одновременно с чьими-то веселыми голосами, стонами и повизгиваниями. Довольно-таки знакомая ситуация. Сколько прошло уже, 3 года, а, кажется, совсем недавно, я, освободившись от пут, зачищал казармы и думал, как бы мне избавиться от оставшихся бандитов. А теперь спустя столько лет планирую провернуть что-то похожее и с краулами. Сколько их там было? Чуть больше полусотни. До сих пор, если честно, помню их лица, и все то на, что мне пришлось пойти в ту злополучную ночь. Краулов здесь сейчас было примерно столько же, но, вот только я теперь уже совершенно не тот тепличный выходец из 21 века, что дрожащими руками, через раз вырывая, вскрывал глотки спящих врагов. Я сильно изменился, жизнь изменила. Смотря на эти улыбающиеся и веселящиеся лица, что сейчас всего в нескольких метрах от меня развлекалось и пьянствовало, попутно тиская пленных девок, я чувствовал лишь гнев, да разгорающееся чувство ненависти. «Ей, Брен, что ты там стоишь? Или иди к остальным, или дальше дуй к остальным, что в проходе стоишь?» Вдруг неожиданно вывел меня из размышлений чей-то незнакомый голос, и я даже не сразу смог сообразить, откуда же он до меня донесся. Пока я предавался ностальгическим мыслям, я почти полностью перестал мониторить окружающую обстановку и при этом сам незаметно для себя подобрался почти вплотную к входу в главный зал, откуда, как мне сначала и показалось, раздался чей-то неизвестный мне голос. Подумал, что меня заметили, и пару мгновений стоял столбом, не зная, что дальше мне делать, и только после, когда рефлекторно просканировал все окружающее меня пространство и понял, что голос не спереди, а сзади, с лестницы буквально в метрах 2-3 от меня, с винтовой лестницы. В то время, пока я пытался осознать, что же вокруг происходит, этот странный индивид, видимо в полутьме принявший меня за какого-то своего знакомого, приблизился ко мне вплотную и снова обратился ко мне, но на этот раз я уже не растерялся. «Брен, не стой столбом, ты спишь, что ли, Брен?» Договорить я ему уже не дал, резко развернулся и, зажав одной рукой его рот, быстро перерезал горло своим валерийским ножом, который успел нащупать в последний момент перед тем, как начать действовать. Все это произошло как-то легко и буднически, он даже никак не сопротивлялся, видимо, не ожидая такой подставы от своего союзника, лишь с удивлением, а после и нотками какой-то осознанности посмотрел мне в глаза. Хотя, сказать по правде, полные штаны адреналина за те пару секунд я уже вполне успел себе наложить, так что впредь надо бы быть более осторожным, а то так и до инфаркта недалеко. Сердце у меня сейчас колотилось, как бешеное. Костеря себя последними словами и облокотив еще подергивающиеся в предсмертных конвульсиях труп на одну из стен, я принялся просвечивать своим магическим зрением все остальное здание. И только, когда понял, что мне больше точно никто не угрожает, смог более-менее выдохнуть, а после от греха подальше, схватив еще не успевшее остыть тело, тихо убраться из здания к своим подчиненным, и кратко обрисовал им всю ситуацию, попутно придумывая на ходу план будущего штурма, что после проведенной разведки сделать было не очень-то и сложно. По сути, для победы мне требовалось разделаться с двумя группами противников, то есть теми, что находились на первом и втором этаже, на третьем никого не было, а в подвале скорее всего были лишь одни пленные, и сделать это желательно требовалось раздельно. Ведь, несмотря даже на весь элемент неожиданности и нашу лучшую выучку, противников все равно было заметно больше, а лишние потери мне были ни к чему. Сейчас нас было лишь 18, двоих своих человек я оставил разбираться с пленником и освобожденной девчонкой, да и за площадью требовалось проследить, ну, а врагов же лишь на первом этаже было почти под полсотни рыл, на втором же этаже еще 15. Хотя и не все из них были врагами, пленных, а точнее скорее пленниц, ведь никто не отменял, но все равно расклад был явно не в нашу пользу. Так что противника надо было бить частями, что, впрочем, благодаря внутренней компоновке здания и некоторой доле везения сделать было сравнительно несложно. Проникнув внутрь здания, но на этот раз уже не в одиночку, а вместе со своими подчиненными, я оставил 5 человек сторожить в коридоре, а с остальными 13 направился зачищать второй этаж. Всего здесь было 4 комнаты, в каждой из которых за исключением одной самой крайней сейчас находились люди, так что именно эти 3 помещения и были нашей первостепенной задачей. Краулы, видимо, вчера до самой ночи, а возможно и даже до утра отмечали свою великую победу над стенами, и здесь сейчас на втором этаже, видимо, и отсыпались самые главные любители выпить. Разделившись на 3 немного неравных отряда, мы одновременно стали действовать. Разбудить кого-либо из спящих особо не боялись, доносящиеся снизу из главного зала звуки легко перекрывали все наши махинации. Войдя в состав самой малочисленной группы, я вместе с 2 своими напарниками тихо проскользнул внутрь одной из комнат и, не обращая внимания на общую вонь и сильный запах перегара, стал скрывать глотки спящим людям, среди которых, между прочим, было и 2 затасканные женщины. Их пока особо не трогали, лишь слегка приложили по голове, чтоб в случае чего не подняли шум раньше времени или не ударили в спину, мало ли что может быть. Ну, а дальше посмотрим, что с ними делать. Скорее всего, просто скину эту проблему на деда, пусть сам разбирается со своими подчиненными. Всего вся эта расправа заняла от силы секунд 30-40, и в целом прошла почти без лишних осложнений, только в одной из соседних комнат моим подчиненным пришлось пустить в дело специально заранее подготовленные арбалеты, так как 2 из 5 человек, что там присутствовали, оказывается, не спали. Все же мое магическое зрение недостаточно точная штука, и при его использовании мне сложно определить все детали. Собственно говоря, на этом со вторым этажом было покончено, а на очереди был главный зал, что по моему плану должен был стать одной большой мышеловкой для всех оставшихся в поместье Краулов. Вся задумка была предельно проста. 5 моих людей с помощью своих щитов и копий образуют некое подобие фаланги и закупоривают 1 из 2 выходов из зала. Ну, а второй же, что из себя представляет 2 лестницы, ведущие на второй этаж, будем закрывать мы с приготовленными заранее арбалетами. Перезаряжать их, конечно, долго и муторно, но по одному выстрелу мы точно успеем сделать, а больше нам при самом благоприятном развитии события и не понадобится. Вместе с теми 5, что внизу, это 18 выстрелов, и даже если представить, что только половина среди них всех найдет свою цель, то это уже почти 10 мертвых человек. Ну, а если брать еще и в расчет, что среди почти 50 человек, которые сейчас находились в зале, врагов было всего чуть больше 3 десятков, и при этом большая их часть абсолютно безоружная, да и к тому же пьяная, то у них не будет ни единого шанса. Мы действовали быстро и решительно. Площадка, на которую выходил коридор и поднимались 2 угловые лестницы, была небольшой, поэтому и приходилось изображать своеобразный конвейер. Вышел, стрельнул, отошел в сторону, дав место остальным. Первым на изготовку вышел я, вместе с еще одним самым коренастым среди всех моих воинов. Свой выбор я остановил на нем не случайно, ведь именно нам с ним вдвоем придется контролировать оба подступа к лестницам. За то время, пока мы зачищали второй этаж в главном зале, ровным счетом ничего так и не изменилось. Собравшиеся там люди так же, как и раньше, до сих пор продолжали предаваться утехам и даже поначалу не заметили нашего появления, ну, а дальше стало уже поздно. Пару секунд на прицеливание, и прозвучал наш сдвоенный залп, унесший на тот свет 2 противников. Мой напарник не сплоховал и положил свой болт точно в спину какому-то здоровяку, что сидел за самым близким к нам столов, да и я не сплоховал, попав одному из, взглянувших в нашу сторону человек, точно в голову. Мой выбор на него пал не случайно, его я еще смутно помнил среди гостей прошедшей свадьбы. То ли он был кузеном невесты, то ли являлся племянником или внуком одного из братьев главы Краулов, точно уже не помню, но по сути уже без разницы, все равно он уже мертв. Понятное дело, такая внезапная атака не осталась незамеченной, да и как можно не заметить, тот факт, что твоему соседу кто-то неожиданно пробил башку, однако, что они могли нам собственно сделать? Частично безоружные, все поголовно пьяные и при этом всем без единого командования. Они подобно диким животным, попавшим в клетку, стали бросаться туда, куда глаза глядят. Все это развернувшееся передо мною зрелище захватывали мой взор и радовало переполненное жаждой скорой мести сердце. Жаль, правда, что слишком долго наблюдать за этим действом я не мог, требовалось освободить другим стрелкам свободное место, да и пару самых сообразительных или просто слишком смелых человек, уже направлялись в сторону лестниц. С первым из них я в бой вступил уже спустя несколько секунд, он был вооружен обычным небольшим средневековым топором с 5-7-сантиметровым лезвием, что так любили в моем мире использовать викинги. Оружие довольно-таки хорошее, но только в связке с каким-нибудь щитом, да и противник был не очень искусен в его использовании. Он успел сделать лишь один замах, от которого я ушел отшатнувшись, ну, а после просто за счет длины своего клинка без лишних финтов и излишек воткнул свой меч противнику прямо в область сердца. Со вторым же вышло еще проще, его придавил труп первого, что прилетел ему прямо на голову. Сделал я это, правда, не специально, так просто совпало. Мне захотелось немного покрасоваться, так что я, подобно многим героям фильмов, толчком ноги скинул насаженное на мой клинок тело уже мертвого противника, которое удачно сбросило с лестницы уже приблизившегося ко мне врага. Ну, а подняться я ему уже просто не дал, одним ударом отчекрыжив голову. Собрав кровавую жатву на волне первого успеха, я было и дальше захотел броситься в основную схватку, однако все же в последний момент сумел себя остановить. Дальше лезть пока не стоило, у меня еще был жив в памяти залп по часовому, а подставлять свою спину я был пока не намерен. Так что я решил пока отступить, а заодно успел посмотреть, как дела обстоят у моего напарника, а были они не сильно хуже моих. Он хоть никого еще не убил, но только за счет своего железного щита умело сдерживал трех противников, попеременно скидывая тех с лестницы, прямо под залпы стрелков. В то время, пока я разбирался со своими противниками, дела в зале шли своим чередом. Прошедшие 30 секунд хоть и внесли некую ясность и осмысленность обороняющимся, но ситуацию в целом особо, то и не изменили, а скорее даже за это время она успела еще сильнее ухудшиться. Большая часть краулов, что поначалу инстинктивно, увидев атаку противников, попыталась скрыться, убежав в противоположную от нас сторону, в своих начинаниях закономерно потерпела крах. Ведь в дальнем конце зала никакого выхода не было, а набившись толпою в единую кучу, они стали хорошей мишенью для моих подчиненных, что без зазрения совести отстреливали прижавшихся к стенке краулов. Немногие из тех, кто были поумнее и не доверяли своим инстинктам, попытались броситься на выход, но и там их уже ждала засада. Стоило лишь дверцам открыться, как в беглецов полетели болты, а затем и ударили копья. По сути, к этому моменту, бой уже можно было считать окончившимся. Противник за прошедшую минуту убитыми или ранеными потеряли свыше 20 человек, а те немногие, что выжил, спрятавшись за столами со страхом в глазах, взирали, как умирают их товарищи. Среди них, конечно, еще были и те, что готовы были сражаться, но было их от силы человек 5-6. Да, и те не сильно лучше остальных. На пару мгновений на зал опустилась почти полная тишина, прерываемая лишь приглушенными воплями раненых и редкими свистами выпускаемых болтов. Большая часть противников к этому моменту уже успела укрыться за опрокинутыми столами, и мои люди сейчас отстреливали лишь немногих раненых, что не успели доползти до своих укрытий. А это значило, что дальше действовать все же придется по старинке. Подав приказ своим на время прекратить стрельбу и подозвав к себе ту пятерку, что находилась внизу, мы вшестером медленно направились в сторону противников. Сопротивление так таково от них, как я и предсказывал, так и не последовало. Не назвать же он им глупую попытку нас атаковать пары-тройки человек, что едва успели только встать, как превратились в натуральных ежиков. Такая наглядная расправа разом утихомирила всех немногих оставшихся, и они, сложив оружие, сдались на милость победителя. «Это только в играх твои юниты будут без страха смерти сражаться до последнего вздоха, в реальности же дела обстояли совершенно иначе. Умирать за чужие интересы никто не хочет, вот и бойцы Краулов, не видя больше шансов на победу, решили сдаться на нашу волю. Пока мои подчиненные ловко связывали понуренных Краулов, сам я, отдышавшись, стал оглядывать устроенный нами здесь бардак. Ну и наворотили же мы делов, везде кровь и трупы, среди которых, между прочим, было и пару пленных, кому не повезло попасть под наш огонь. Сражений без жертв не бывает, и в этот раз из-за выбранной тактики мы не потеряли никого, но зато упокоили более трех десятков противников. Но отчего я сейчас все же хмурился, оглядывая трупы? И, нет, не из-за внезапной вспыхнувшей совести. Морис, этот сукин сын, его нигде не было, ни среди немногих захваченных в плен живых, ни мертвых. Я ради этого дела и в подвал даже спустился, каждого из пленников увидел и даже наверх еще один раз поднялся, пройдясь по лицам покойников. Так, куда он опять мог деться? А ведь со слов схваченного нами еще на площади парня он точно должен был быть тут, да и... К тому же, самих Краулов должно было быть несколько больше, куда мог деться еще целый десяток. Эта тварь, мать вашу, что ли, какой-нибудь гребаный экстрасенс и смог, предвидя все это, сбежать заранее. От вспыхнувшей злости, я даже со всего маху от переизбытка чувств пнул ногой собственноручно отрубленную голову одного из убитых мною Краулов, что со скоростью болида влетело в противоположную каменную стену и разлетелось на части. Видимо, незаметно для себя усилил ее немного магией. «Эй, ты!» — обратился я к одному из наиболее трезво выглядевших пленников, что под моим взглядом весь сразу сжался. «Если хочешь жить, ответь на вопрос, где сейчас находится ваш ёб-глава. То ли вид у меня был слишком суровый, то ли он просто не хотел умирать». Но ломаться пленный не стал и поведал мне о скором прибытии пары делегаций из соседних племен, на встречу с которыми вместе с дюжиной наиболее преданных своих воинов и отправился Морис. Ах, да еще он хотел показать им площадь, так сейчас как раз старик Сэм вместе с Брыном должны стейнов столбы устанавливать. При последних словах он немного осекся, видимо боясь моего гнева. Впрочем, в тот момент меня эта его оговорка волновала мало. Меня пожирало чувство мести вперемешку с беспокойством за судьбу оставленных там товарищей. Вот тварь по коням, впереди меня ждала еще одна безумная скачка. Глава 18.2. Когда же все пошло не так, этим вопросом уже не раз и не два задавался Морис. 2-3 недели назад или еще раньше, тогда когда ему пришла идея разобраться с теми, кто предал не только их остров, но и весь их народ. Вот, как они могли пойти на такое. Может, магнары вместе со стивнами и забыли о тех зверствах, что учинили старки полсотни лет назад, но он помнил о том, как они резали и уничтожали его соплеменников, убили мать, насиловали сестер и повесили, как последнюю пса, на суку его отца. Сам же он уцелел в тот день лишь случайно. Воины с нашивками лютоволков на плащах, разгоряченные схваткой, просто не обратили на него никакого внимания. Кому нужен десятилетний мальчишка, когда можно пойти снасильничать пару девчонок или обнести чей-нибудь дом? Простая человеческая жадность и мелочные желания помогли ему вместе с парой десятков других соплеменников выжить в тот роковой день. И сколько, впоследствии, его времени и былых трудов ушло, чтобы из пепла восстановить свой дом и вернуть ему былое величие. Наверное, если бы не жажда мести, желание расплатиться с убийцами родни, что хотели уничтожить и вырезать под корень его род, то он бы давно опустил свои руки, остановился бы на полпути, так и не достигнув своей цели. Но он не сдался, не только восстановил, и даже упрочнил свои позиции на острове. Однако годы постепенно шли, сменяя друг друга, и былая ненависть под пластом прожитых лет с каждым годом становилась все слабее, сходила на нет, а былой горящий огонь ненависти в груди потух, превратившись лишь в слегка тлеющие угольки неудовлетворенности. Он даже постепенно стал забывать о печальных событиях прошлого, стараясь на старости лет окончить свои последние годы в тихом спокойствии, не думая больше о невозможной мести, ненависти, что пожирало его все последние годы. Просто смотреть, как его дети, внуки растут и уверенно продолжают его дело. Но у судьбы, видимо, на него были совершенно другие планы. Сначала был корабль каких-то торговцев людьми, коих каждое лето множество плавает вокруг их острова, к ним уже все давно привыкли. Каждый год как минимум 1-2 корабля тонут, напоровшись на прибрежные скалы их коварного острова, становясь желанной добычей для любого прибрежного племени. Так что в самом появлении корабля ничего особенного не было, скорее странным был тот факт, что данное судно было целым. В чем была их цель? Зачем приставать к берегу острова, что славится своей дурной славой не только среди жителей Вестероса, но и даже в кругу пиратов и контрабандистов? Ответов на этот вопрос у Мориса не было, но были у приплывших чужаков, что оказывается сами, искали выхода на местных жителей, и глава Краулов, чувствуя возможную выгоду, его им дал. Странные непонятные черные люди, что называли себя литнейцами, поведали ему, казалось, сначала надуманную историю, про поврежденные во время шторма питьевые бочки и нехватку продовольственных припасов. Впрочем, их слова Мориса тогда волновали мало, говорить можно, что угодно, важнее были их действия и цели, которые преследовали эти черные люди. Но те, к его удивлению, не соврали. Возможно, они просто обессиленные длительным переходом не посмели забрать все требуемое силой, однако факт остается фактом, они всего лишь мирно набрали воду и, закупив у местных провизию, покинули их остров. На этом, правда, вся эта история не заканчивалась, прошла неделя, месяц, а потом еще столько же, и они вскоре вернулись, те же просьбы, та же цена. Для Мориса, как видимо и для пришлых, такой обмен был очень выгоден. Уже совсем скоро корабль работорговцев был одним из завсегдателей одной из бухт острова. Дошло даже до того, что в целях большей выгоды они стали сотнями свозить из застенья к ним тамошних жителей, используя Скагас в роли какой-нибудь перевалочной базы, а после просто, постепенно забирая их оттуда. Самому Морису, конечно, такая работа особо не нравилась, в одичалых он видел что-то родственное, судьбы их обоих народов были примерно одинаковые. И помогая неволить этот народ, он чувствовал нечто неправильное, однако вскоре все же смирился данным фактом, закрыв на него свои глаза. Уж слишком выгодная была у такого предательства стоимость. Его дела постепенно шли в гору, его дом, как и племя, росло и обогащалось. И так продолжалось до того момента, пока до него однажды не дошли те самые дурные новости, с которых все и началось. Только представьте его лицо, эмоции, которые он почувствовал, когда услышал о предательстве Дайкова, своих соседей, ту ярость и гнев, которые испытал, когда понял, что его предали. В тот самый день он напился до беспамятства, выпил столько, сколько ни разу в жизни, и тогда он услышал голос и видение, что с того самого дня снились ему почти каждый день. Страшные обрывчатые видения будущего, того всего ужасного, что будет ожидать его остров в будущем. Точного лица виновника ему хоть и не удалось узреть, но по смутным обрывкам он понял, что во всем виноваты были эти чертовы магнары, весь их предательский род. Старые боги даровали ему знак, поведали об опасности, что грозило его народу. Ну, а кто он такой, чтоб не следовать воле его предков? Старые боги равно духи природы и души умерших верующих в них людей. И тогда он решился все изменить, исправить все происходящее, а заодно и окончательно и бесповоротно укрепить положение своего дома. Следуя воле и советам голосов, что иногда возникали в его голове, он постепенно вынашивал свой план возмездия этим предателям, что посмели за его спиной сговориться с врагами всего острова. Ему везде способствовал успех: соглашение с чужаками, договор с магнарами, обработка наивного Вилмара, пока не настал черед свадьбы. Момент его триумфа, что обернулся грандиозным провалом. Все изначально пошло не так, план с ядом провалился, но, если по-честному, на него Морис не особо-то и рассчитывал. Главной проблемой оказались бойцы магнаров, что оказались непомерно сильны и отправили на тот свет немалое число его воинов. Дошло даже до того, что ему, чтобы закончить начатое, пришлось дожидаться помощи работорговцев, а ведь он изначально хотел закончить все своими собственными силами, чтоб не быть ни от кого, впоследствии, зависимым. Впрочем, иные с ними, после того как он увидел, как они с легкостью расправились с предателями, он был готов стерпеть и это унижение. Победа была уже почти рядом, близка, как никогда, однако в тот самый миг, когда Морис уже думал, что с врагами покончено, вдруг явился чертов сопляк и поломал все его планы. Мальчишка-колдун, на вид такой же тупой и недальновидный, как и его недалекий папаша вместе со своим братцем, на эмоциях, которых было сыграть проще простого, со слухов одарен магически, может повелевать камнем, строить дома или здания. Сильно во всю эту магию Морис не верил, но и дыма без огня не бывает, поэтому здраво его опасался. Однако Вилмар, этот перебежчик, его клятвенно заверил, что с ним у них точно проблем никаких не будет. И что, в итоге, знал ли этот болван о способностях мальца, или специально подставил своих союзников, Морис не знал, но факт оставался фактом, потеря большей части его воинов и скоротечный побег из города. И ладно бы только это, старые боги, те, чьей воле он так долго и неукоснительно следовал, отвернулись от него. Морис больше не слышал того странного голоса, не получал ни советы, ни знания будущего. Он не выполнил волю богов, провалил выданное ими задание, а те его за это бросили, разочаровавшись в своем последователе. И это осознание сильнее колотой раны жгло его сердце. Вот, что бы подумали и сказали его предки, если бы узнали о его провале. Ну, а самое главное, что ему теперь было делать дальше, как спасти свой род от скорого уничтожения. Он прекрасно помнил и знал те горящие безудержным гневом и яростью ярко-зеленые глаза мальчишки Магнара, его собственные глаза. Ведь еще каких-то полсотни лет назад и сам смотрел так в сторону Старков. Поэтому на слезное прощение или худой мир он не надеялся. Впереди его дом ждали темные времена, выйти из которых не то что победителем, а даже просто остаться в живых для них задачей будет не из легких. Впрочем, сдаваться раньше времени он тоже не собирался, он еще немало попьет крови своим врагам и, возможно, даже сможет искупить свою вину перед старыми богами. По крайней мере, он так думал, до сего момента, пока сегодня снова не встретился взглядом с обладателем этих чертовых глаз. А ведь все так шло хорошо. В последние пару дней он даже уже начал думать, что не все еще потеряно. Неожиданное нападение на ничего не ожидавших стейнов прошло на редкость успешно. Низкие потери и уничтожение одного из домов острова снова вдохновило его некогда приунывшее воинство. Ну, а самое главное, у него почти вышло заручиться поддержкой вассалов своего соседа, что хоть и не так рьяно, но согласились поддержать его в грядущей войне. В особенности эта новость была хороша на фоне той, что лично их вассалы, узнав о той бойне, что в одиночку учинил тот малец с его людьми, так и не решились продолжить поддерживать его в дальнейшем противостоянии. Жалкие слабаки. Впрочем, за такое проявление слабости старик их почти и не винил, ведь сам прекрасно понимал, что бы на их месте поступил скорее всего так же. Но Морис их не простил, и при случае, что уже вряд ли предвидится, он клятвенно обещал припомнить им данную их трусость. Как ни горько было это признавать, но глава Краулов уже понимал, что проиграл. Ему следовало уходить раньше, желательно еще вчера, ну или хотя бы минут на 5-10 до этого, когда только увидели тех двух странных воинов, что были явно подчиненными того сопляка Магнара. Ну а кто еще кроме его людей мог бы ходить закутанным, словно в одежду, в железо? Эти двое, безусловно, хоть и не представляли из себя серьезной угрозы для их внушительного отряда, но они были лишь первыми из возможных проблем. Ведь если появились двое, значит, где-то рядом могло скрываться их еще больше, к тому же вероятности того, что среди них мог оказаться, и тот мальчишка тоже не была около нулевой. Жаль, правда, провести разведку или выяснить, что же вокруг происходит, в тот момент он не мог. Люди Магнаров его отряд уже разглядели и скорее всего даже немного раньше них самих. По крайней мере, к тому моменту, когда его бойцы сумели понять, что происходит, их враг уже начал действовать, разрядив в них из своих арбалетов, вроде бы как-то так называл эти непонятные штуковины тот черный пират, а уж в их убийственной способности он наглядно смог убедиться еще будучи на площади. Буквально пару минут обстрела и те, кого они не могли так долго перебить, были разгромлены. Да, и в этом сражении они в первые несколько мгновений сразу же успели доказать свою эффективность, убив или смертельно ранив сразу двоицу его бойцов. Да, не стойте вы как бараны, убейте их, пока они не успели перезарядиться, прикрикнул он на своих подчиненных. Впрочем, те и сами, обнажив свое оружие с так и пышущей в них яростью предков, уже бросились в атаку. После ошеломительного поражения от рук мальчишки, в которого будто сам неведомый вселился моральный дух его воинов, сильно упал. Из готовых на все воинов, его люди превратились в зашуганных мышей, что мечтали лишь убраться и спрятаться как можно дальше отсюда, лишь бы только снова не встретиться с тем колдуном-мальчишкой, но это все теперь осталось в прошлом. После последних событий его люди снова воспряли духом, были опять готовы рвать и убивать. Да, так что даже смерть двух товарищей не стала преградой на пути их решимости, а скорее даже наоборот лишь взбесила и раззадорила. К тому же их противников было всего лишь двое против них десяти, не считая при этом Мариса. Проиграть при таком раскладе было просто физически трудно. Вот и чувствовали они за собой силу и уверенность. Хоть двое врагов и не собирались сдаваться, и явно были искуснее своих врагов, но из-за своей малочисленности почти сразу же начали сдавать. Да, и сами Краулы отнюдь не были мальчиками для битья, в свите Мариса были лишь лучшие из лучших, пусть хоть примерно половина из них почти не имела никакого опыта. Так что в данном случае закон больших чисел с лихвой перекрывал личное мастерство. Люди Магнаров проиграли. Не сразу, конечно, же они даже немного побрыкались. Одному из них даже удалось подловить ударом копья в грудь, одного из свеженабранных еще неопытных юнцов, что глупо подставился, захотев отличиться и прибрать всю будущую славу себе. Однако на этом их успехи закончились. Видя, что нельзя взять противника в лоб, самые опытные из его подчиненных, взяв шефство над молодыми, быстро рассредоточились, окружив ощетинившуюся копьями двоицу со всех сторон. И на этом, можно сказать, все противостояние и закончилось. Их не спасли ни броня, ни щиты. Правда стоит, наверное, отметить, что немалую долю в их поражении сыграла и обычная случайность. Одному из двоицы просто не повезло, закрываясь от очередного удара наседавших на него со всех сторон противников, он неудачно подставился, брошенный кем-то топор прилетел ему в открытую переносицу, таким образом, полностью проигнорировав, прикрывавший голову шлем. Он умер мгновенно, а с его смертью, потерял и последнюю надежду на призрачную победу и его напарник, ведь в одиночку отбиться от всех оставшихся наседающих на него врагов, для него было просто физически невозможно. Уже через десяток секунд его сбили с ног и повалили на землю, где он в своих доспехах уже просто ничего не мог сделать, и принялись избивать. «Оставьте его, мне нужен язык», пока те добили единственного обладателя нужной ему информации, зычно остановил Морис своих подчиненных. В самой схватке он благоразумно решил не участвовать, куда ему в его-то возрасте тягаться с молодыми. Так что пока его люди сражались, он по мере своих сил старался руководить всеми ими, а заодно и по возможности отслеживать реакции своих будущих союзников, что в это же время тоже наблюдали за всем разворачивающимся на площади действом. И то, что он в них увидел, ему явно не понравилось. Вообще, на предложение о встрече для обсуждения будущего союза против магнаров ему ответило лишь двое из четырех близлежащих племен. Это были такие племена, как Жирных Тюленей и Каменные Руки. И именно их вожди сейчас вместе с небольшими отрядами охранения и присутствовали на площади. Первый из них был стар и умудрен жизнью, второй же юн, глуп и горяч. И как различны они были сами, так и реакция на произошедшее перед ними сражение у них была полностью противоположной. Вождь Жирных Тюленей хмурился, все время поглядывал то на железную броню, то на их арбалеты, и создавалось такое ощущение, что уже начинал жалеть о своем решении. Ну, а второй, в свою очередь, молодой глава племени Каменной Руки, в отличие от своего старшего визави, наоборот лучился радостью и довольством, как будто восхищаясь развернувшимся перед ним побоищем, что лучше любых других слов говорило о характере и уме данного человека. Реакция обоих из них его хоть и не удивила, но сильно расстроила. Морис прекрасно понимал, что в одиночку против магнаров не выстоит, а сейчас в эту самую минуту, можно сказать, рушился единственный их шанс на спасение, и осознание всего этого разом испортило все его хорошее настроение. Впрочем, ему сейчас явно было не совсем до этого. Пленник не ждал, да и поспешных выводов раньше времени ему делать точно не стоило. Поэтому он, не говоря ни слова, направился к центру площади, где со связанными руками дожидался его пленник. Вид валяющегося на земле избитого человека разом согрел его сердце, немного подняв расположение его духа. Почти полностью голый, весь в грязи и залит кровью, лицо синее и припухлое, а во рту, кажется, не хватает пары зубов. Вот именно так и должен выглядеть его враг, сломленным и изнуренным. Сам по себе Морис излишнюю жестокость не страдал и относился к пыткам скорее нейтрально, но при желании не видел ничего зазорного в том, чтобы поглумиться над каким-нибудь ненравящимся ему человеком или добиться за счет пыток врагов от окружающих страха или уважения. Ну, что ж, оценив еще раз своим цепким взглядом лежащего парня, ехидным голосом продолжил Морис: «Вижу, мои парни хорошо тебя отделали. У них в этом настоящий талант, висящие здесь стены не дадут в этом сорвать. Но, к сожалению, у нас с тобой сейчас осталось не очень много времени. Так что давай ты мне по-хорошему расскажешь все, что знаешь, и я тогда даже, возможно, оставлю тебе твою жалкую жизнь». Не скрывая своего веселья, начал глумиться над парнем глава Кроулов. «Пошел в пекло сраный старик», — прокряхтел пленник с горящими от ненависти глазами. Видимо, сказанная Марисом фраза не слишком-то его и вдохновила, или, возможно, причина крылась в чем-то ином. «Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», — без гнева принял такой ответ Марис. Ведь прекрасно видел в глазах еще молодого парня огонь непоколебимой решительности идти до конца, в связи с чем даже проникся к нему неким уважением. Впрочем, все это мало повлияло на его дальнейшие планы. Информация ему была нужна и как можно быстрее. Поэтому он, не мудрствуя и не лукавя, просто вынул из ножен висящий у него на поясе клинок и для ускорения всего процесса, воткнул его парню в ногу, сразу дойдя до кости, а после начал медленно прокручивать свой лезвие в ране. Ну, а пока пленник своими криками сотрясал воздух, Марис начал постепенно обдумывать ту ситуацию, в которой оказался. По сути, сейчас все его будущие действия зависели от того, что мог сказать ему корчащийся на земле пленник. Если так окажется, что это сейчас был только передовой отряд противников и здесь их всего от силы 10 человек, то бежать смысла еще никакого не было, и можно даже попробовать устроить какую-нибудь ловушку или засаду. Хорошая броня и заморские стрелометы могут стать ему хорошим подспорьем в будущем противостоянии. Ну, а если все окажется хуже, врагов будет больше или вместе с ними будет мальчишка-колдун, то встречаться им сейчас точно не стоило. Ведь даже со всеми оставленными в поместье людьми он вряд ли сможет остановить этого монстра. «Мой мальчик, мой сын, пропустите меня, я убью эту тварь», — прервал его от размышления голос Рогара, что сначала секунд 10 смотрел на один из столбов, а после, пребывая в бешенстве, бросился в сторону Мариса. Дойти, правда, до него ему не удалось. Двое из его самых доверенных подчиненных, что обычно выступали в роли негласных охранников, набросившись с двух сторон, быстро скрутили дебошира, так что ему оставалось лишь гневно сопеть и с яростью в глазах проклинать пленника, что сейчас до сих пор продолжал корчиться. «Снимите его и добейте его, чтоб не мучился», — отдал он приказ одному из рядом стоящих людей, стоило ему лишь увидеть висящего мальца, которого еще сегодня утром видел в поместье. «А ты, выродок, давай отвечай, иначе вскоре займешь его место или может отдать тебя разгневанному отцу». Оба предложенных варианта развития дальнейших событий пленного парня явно не прельщали, так что, посмотрев сначала на столб, а затем и на лежащего буквально в паре метров от него злобного Рогара, он все же сдался. «И что вы хотите узнать?» — немного шепелявя, чуть злобно буркнул пленник, видимо, не до конца еще смирившись со своей судьбой. «Все, кто вы и откуда, сколько вас, где твой отряд, какая ваша цель, и кто вами командует?» Не увидев в пленнике то, что он хотел, с неудовлетворением в голосе закончил Марис, но снова пытать пока не решился. Ведь парень ему пока что был еще нужен живым и здравомыслящим. «Мы люди Висента Магнара, ну, а пришли мы сюда, по твою душу, старик, ха-ах», — с улыбкой на своем измазанном кровью лице закончил пленник. «Не ерничай, сколько вас и если среди вас мальчишка Магнар, отвечай». Снова начав прокручивать своим мечом в ноге, вызывая тем самым новую порцию криков, прикрикнул на него Марис. Весь этот допрос уже изрядно затянулся и начал сильно его раздражать. «Ха-ха-ха, неважно, сколько нас, это все равно вам не поможет, ведь тот, кого ты так боишься, здесь старик и идет за тобой, ха-ха-ха», — прервал его речь сильный пинок Мариса, что не смог в тот момент сдержать свои эмоции. Полученная информация ему сильно не понравился, да что уж говорить, он был в бешенстве, а еще боялся, да дрожи в коленях боялся снова увидеть того самого мальчишку. Им надо было уходить и как можно скорее, но было уже поздно. Ведь стоило лишь ему об этом подумать, как откуда-то со стороны, как будто отвечая на его мысли, раздалось лошадиное ржание и цокот приближающихся копыт. А уже спустя пару секунд на площадь влетело 5 всадников, среди которых к его ужасу и был тот, кого он так сильно боялся. Почти сразу же он встретился с ним взглядом, с его ярко-зелеными глазами, горящими яркой жаждой ненависти. У самого Мариса от этого взора даже перехватило на пару мгновений дыхание, а сам он непроизвольно отступил пару шагов назад, почувствовав своей спиной совсем близкое дыхание скорой смерти. И он такой был не один, Вроде как их больше, но при этом почти каждый из его людей, кроме уж совсем зазнавшихся юнцов, понимал, что это конец. И даже если сейчас отряды обоих вождей, каким-то чудом, встанут на его сторону, он понимал, что это никоим образом не поможет. Люди боялись, сжимались от страха при виде этого монстра, чудовища в человеческом обличье. Пару человек даже бросились на утек, но за ними выдвинулись пару всадников, еще один, обезумев от страха, бросил на землю оружие и сам, опустившись на колени, сжался от страха. Лишь шестеро человек, да и сам Морис, остался стоять, держа своими трясущимися руками оружие и ожидая своей скорой смерти. Так сильно всех обуял страх перед мальчишкой, а тот, в свою очередь, наблюдая всю эту картину, лишь презрительно улыбался, чем вызвал у Мориса даже кратковременную вспышку ярости, что, впрочем, быстро потухло под влиянием страха и слабого гнева на самого себя из-за осознания своей никчемности. Ох, как бы он сейчас хотел прикончить этого выродка, вонзить клинок в его сердце, но не мог. «Вот, мы и увиделись, старик, надеюсь, ты ждал нашей новой встречи», — спрыгнув со своего коня, обратился он к главе краулов, на что он в свою очередь ничего не ответил. Морис всей своей душой сейчас ненавидел этого юнца, но при этом и прекрасно понимал, ведь, когда-то полсотни лет назад и сам также смотрел в сторону Старков, поэтому и прекрасно сейчас представлял, что у того происходило в этот самый миг в голове. Так что он лишь с некой решимостью взглянул ему в глаза, внутренне готовясь к своей скорой смерти. Итак, наверное, они минуту буравили друг друга глазами, как будто, стараясь, прожечь в противнике дыру, пока в их этот своеобразный спор не вмешался третий. «Ты кто такой, и что здесь делаешь?» «Ей, я к тебе обращаюсь», — заслонил телом мальчишку один из двух вышедших вождей, коим оказался лидер племени Каменной Руки, что, видимо, еще не до конца осознавал то, что вокруг происходит. Молодой вождь, видя, что их больше, по всей видимости, захотел самоутвердиться, за что и почти сразу и поплатился. Мальчишка Магнар, подойдя к нему вплотную, совершил всего одно едва уловимое движение, и вождь изломанной куклой улетел на десяток метров в сторону и более не встал. И теперь больше ничто не разделяло его на пути к Морису. Они остались один на один с этим чудовищем, словно мыши, запертые с хищным зверем в клетке. И этот зверь совсем скоро начал свою кровавую жатву. Его немногочисленные товарищи вокруг него падали, лишаясь то рук, то ног, а сам он ничего не мог с этим поделать. Колдун был слишком быстр и силен. Уже спустя несколько десятков секунд Морис остался совершенно один. Все его люди оказались мертвы, остался лишь он, да мальчишка, что, видимо, специально оставил его напоследок. Этот выродок с ним больше игрался, чем пытался убить. Бил и унижал на протяжении 5 минут и насмехался, пока, наконец, после одного из множества ударов его сознание поплыло и он сам не провалился во тьму. Перед этим, кажется, услышав чей-то очень знакомый потусторонний голос. Глава 19. «Все же я считаю, что его нужно было отдать на суд его милости Старка, лорд Магнар», — с некими нотками негодования в голосе упрекнул меня мой собеседник. «Ну, хотя бы не потребовал и то хлеб, а то, помню в первую нашу встречу пару недель назад, норов у него был совершенно другой, более наглый и дерзкий, как будто общается с каким-то недалеким крестьянином, а не одним из лордов. Ох, как же он хохлился поначалу своим положением, ставил себя выше каких-то непонятных и немного диких островных варваров. Продлился весь этот гонор, правда, недолго, стоило ему лишь только увидеть мою 1500-ную армию, и вся его спесь быстро куда-то сдулась. Ну, а после лишь одного взгляда на выстроенный мною город вообще полностью и абсолютно сошла на нет. Все же скалистая гавань по устройству и планировке была где-то на уровне, известный на весь север белой жемчужины Мандерли, а про зимний городок близ Винтерфилла и говорить нечего, ему до моего творения было, как северянам до Сше. Вот и мой недавний гость, поняв, что его представление о нас было в корне неверным, сразу сдал назад, тем самым признавая наше равенство. Маран Сервин, третий сын нынешнего лорда Сервина, одного из самых преданнейших и верных вассалов дома Старков. Сам по себе он был молод, на вид лет 20, плюс-минус пару лет в меньшую или большую сторону. Он так же, как и я ранее, в силу наличия старших братьев, ничего не наследовал от своего отца. Так что судьба его была скучна и в какой-то степени незавидна, без каких-нибудь высоких перспектив на нормальное будущее. Стать слугой или иждивенцем в доме своего старшего брата или податься на вольные хлеба, став вольным всадником, пойдя на службу одному из северных лордов. И там ему по понятным причинам ему ничего особенного не светило. Лордом ему не стать, великим рыцарем тоже. Худ, малый, некрасив. Коричневые волосы, относительно правильные черты лица, но внешняя бледность и впалые глаза портили весь внешний вид этого человека, делая его слегка похожим то ли на какое-то умертвите, то ли на вампира. Но, к счастью, ни тем и ни иным он не был, солнца и серебра не боялся, я это специально проверил, а то мало ли что, в далекой Массовии по слухам и оборотни есть, так почему бы и не быть вампиром. Не все, конечно, так плохо, как я выразился выше, ему надо просто немного подрасти и поднабрать массы, а то со своим 1,70 м он как-то, ну никак не тянет на могучего воина. Или я просто так привык за 16 лет жизни к своим богатырям, и все чужаки для меня на вид словно карлики. Но даже если и так, никто не оспорит тот факт, что длина рук и общая масса зачастую играют немалую роль почти в любом противостоянии, а в особенности между бронированными рыцарями, где именно сила удара, требуемая для пробития стального доспеха, иногда может решить исход всего поединка. Впрочем, мечником я великим не был и мог ошибаться. Всем известным мне приемам и техникам, искусством владения меча меня учил отец вместе с дядей Вилмаром, которые, насколько я знаю, в юности ни разу не покидали пределов нашего острова, а следовательно имели лишь ограниченную базу. Так что, может, этот маран вообще является одним из лучших фехтовальщиков Севера. Такое, в принципе, тоже вполне возможно. Взять, к примеру, того же Аберина Мартилла, худой и костлявый, но при этом лишь за счет своей скорости и виртуозному владению копьем является чуть ли не сильнейшим воином Вестероса. Но, а если все же это окажется неправдой, то парню явно не позавидуешь. Вестерос – это полностью рыцарское королевство, здесь каждый, будь ты рыцарь, лорд и даже гранд-лорд или король, должен уметь сражаться и постоять за себя. Общество, где каждый второй или даже первый из властимущих с раннего детства учится обращаться с оружием, тебе хочешь ты этого или не хочешь, но придется следовать местным тенденциям. Везде, конечно, есть исключения по типу Питера Бейлиша, Джоффри Баратиона или больного Донала Мартилла, но это, как правило, лишь исключение из правил. Да, и кто были все эти люди, самые богатейшие и влиятельные особы континента, которые в силу своего наивысшего положения запросто могли позволить себе некоторые вольности, нивелируя все это или деньгами, или авторитетом. Правда, даже это не всем из них помогало. Вот, к примеру, тот же самый Мизинец, несмотря даже на занимаемое им место в Малом Совете и внушительные денежные капиталы, так и не смог завоевать всеобщего уважения, по крайней мере, среди местной знати точно. Большая часть лордов относилась к нему с явным пренебрежением, как выскочке, протеже десницы Джона Аррина, что гораздо был лишь медики считать. На его, мне так кажется, даже всем известный наемник Брон в глазах некоторых окружающих выглядел посолиднее. Так что если Маран был бы хотя бы из каких-нибудь амберов или костарков, то его личную силу с лихвой бы перекрывалась славой и величием его дома, но это, к сожалению, было не так. Сам я, конечно, мало что знаю о доме Сервинов, но раз об них в сериале, да и книгах почти ничего не упоминалось, то они вряд ли должны были быть очень уж влиятельны и богаты. Простой и абсолютно ничем не примечательных знатный дом, коих в Вестеросе превеликое множество. Наверное, единственное, чем он мог отличаться от всеобщей серой массы, было лишь его удачное расположение, всего в полудне пути от Винтерфилла. Вот, собственно говоря, и все. Впрочем, зная даже так мало информации, много чего остального можно было и просто логически додумать. Раз находится близ столицы Севера, то значит дружные и тесно связаны с правящим домом, а если и учесть тот факт, что именно через них должны идти королевский трак и дорога на Белую Гавань, то вырисовывается явная торговая и экономическая связь со многими домами Севера. К слову, к еще одному из явных подтверждений тесной взаимосвязи Сервинов и Старков, также стоит отнести и тот факт, что именно представитель данного дома, а никто иной, был выбран для нынешней миссии хранителем Севера. Боюсь, что его милости Старку, сейчас точно не до этого. Он сейчас уже наверняка находится на полпути к ступеням, куда ему еще возиться с нашим пленником. Да, и не хочу показаться грубым, но война между краулами и магнарами – это сугубо дело нашего острова, и мое решение в этом вопросе останется неизменным. При моем последнем высказывании мой собеседник слегка скривился, явно оставшись недовольный таким моим решением, но вслух ничего никак не возразил. Втягивать в свои разборки и внутренние в дела Скагасакова, охранителя Севера, я по ряду причин не хотел. Моя и так долгая месть уже порядком затянулась, а с отправкой пленника в Винтерфилл, в особенности во время идущей войны, вполне имела шансы задержаться и на пару лет. Но и ни одной местью будем едины, ведь оставались еще и земли Кроулов, которые при наличии в живых нынешнего главы этого дома, Старки могли бы и не захотеть отдавать мне. Ну, а если бы даже и даровали, то поставили бы меня в зависимое положение, ведь за такой подарок от меня бы непременно что-то потребовали. И все же, вы мне так и не сказали, что приготовили для этого изменника. Про ваш остров у нас на севере ходит много различных немыслимых, а порою даже пугающих слухов. Не знаю, уж все ли из них правда, но все же, думаю, вы бы вряд ли ограничились обычной казнью человека, что посмел тронуть и убить вашу родню. Даже известные своей справедливостью и умеренной кровожадностью старки не ограничились бы одним обезглавливанием главных виновников. Да, и вы мне обещали, что со всей жестокостью покараете этого предателя. Спустя минут пять нашего с ним молчания, видимо, не выдержав от терзающего его любопытства, поинтересовался мой собеседник. Да, с посланником Старков вышла довольно-таки курьезная ситуация. Как вы, наверное, уже все догадались, на наш остров третий сын лорда Сервина прибыл не случайно. Канон шел своим чередом, и прошлой осенью Блэкфайр все же начал боевые действия, которые после назовут восстанием девяти грошевых королей. Он неожиданной атакой захватил спорные земли, разграбил Тирош, ну а после высадился на ступенях, тем самым почти полностью обрубив и парализовав 70% всей торговли между Эссосом и Вестеросом. Из всех вольных городов для нас остались сейчас доступны лишь Пинтос и Браавос. Да, и то в первые из них попасть сейчас было трудно из-за распоясавшихся на море многочисленных пиратов. Нет, конечно, был еще и Лорат или Иббин, но на фоне остальных городов-государств западного континента они были бедны и выглядели малость бледновато. Ну и, к тому же, для образования новых торговых путей и маршрутов должно было пройти не одно десятилетие, в особенности в условиях кланового устройства средневековья на пару со здешним неторопливым и безинициативным менталитетом здешних людей. Так что сидящему сейчас на железном троне Таргариену по сути дела просто не оставили никакого выбора, и ему хочешь не хочешь, но пришлось как и в каноне действовать, тем самым развязав войну на ступенях. А так он, между прочим, заведомо ставил себя в не очень выгодное положение. Сами подумайте, что в стратегическом плане было лучше: дождаться высадки противника на континент, где враг не будет иметь нормального стабильного снабжения по морю и быстро увязнет, штурмуя многочисленные замки и крепости лордов, ведь без их контроля невозможно будет наладить ни одно нормальное плечо продовольствия. Всего один рыцарский отряд и ни один не то что обоз, а даже телега без ведома хозяина тех земель не проедет. Ну, или в противовес же этому их собственная высадка на враждебно настроенные острова, где враг уже давно закрепился, и это все под постоянным прессингом вражеского флота, что будет не только все время мешать поставкам фуража, благодаря лучшему знанию местности и многочисленных скрытых пиратских бухт и заводей, в которых можно легко втайне от королевского флота спрятать небольшие корабли из-за общей скученности островов, но и легко перебрасывать и концентрировать армию на отдельном конкретном участке, острове. Так-то против Блэкфейра, если так задуматься, хватило бы и нормального 50-тысячного корпуса из числа рыцарей и личной гвардии лордов. Даже те же самые Таргариены, если бы напрягли все свои силы, возможно, смогли бы единолично собрать такое войско. У золотых мечей, конечно, боевого опыта будет и поболее, но все же личная выучка и экипирование у гвардейцев, на мой взгляд, должно быть повыше, как и общее обилие конницы в королевском войске. Да и золотых мечей хоть и считают лучшими воинами Эссоса, но они все равно при этом не перестают быть обычными наемниками, которые сражаются лишь за деньги, и в случае тяжелой ситуации или высоких потерь могут легко предать и бежать с поля боя. И это логично и понятно: своя рубашка всегда будет ближе к телу, и умирать за чужие интересы, даже за презренный металл, никто не хочет. Так что при грамотном руководстве у королевских полков должно быть пусть и неявное, но преимущество, однако которое почти полностью перекрывалось труднопроходимыми джунглями и обилием на островах незаметного пиратского флота. Вот и приходится всем гранд-лордам, в том числе и Старкам, по приказу короля созывать свои знамена, и участь эта не обошла и меня. Затем неимением лишь, что я об этой скорой заварушке прекрасно знал заранее, Точную дату начала и конца, конечно, не помнил, но сам примерный промежуток времени знал. А, уже исходя из долгой смены времен года, когда зима или лето могло идти по 3-4 года, все сопоставить труда для меня не составило. Так что к скорому возможному походу я был готов. Команды набраны, войска обучены. Осталось лишь набрать припасов в дорогу, да погрузить на корабли броню и оружие, и можно хоть завтра отправляться в путь. Нужно лишь разделаться до конца с краулами и оставить всем свои приказания. Жаль, правда, что, несмотря, даже на всю такую расторопность догнать людей остальных северных лордов мы вряд ли успеем. И даже последние события со всем этим мое связаны были лишь отчасти. Основной причиной всего этого, как ни странно, было расстояние. Скагас, наверное, является одним из самых отдаленных от Белой Гавани, как единственного нормального порта, где назначен всеобщий сбор феодов Севера. То есть нам фактически добираться до нее среди всех лордов Севера было изначально дольше всех. И, ладно бы причина была только в этом, но нет. Из-за того, что наш остров на протяжении более 50 лет находился в самоизоляции, то никаких мейстеров, а, следовательно, и местного вида телеграфной связи в виде воронов, что могли бы нам всего за пару дней доставить послание, у нас не было. То есть нынешнему лорду Старку пришлось по старинке для нашего призыва отправлять гонца, а это, скажу я вам, не быстрое занятие. Лично на мой взгляд, намного бы быстрее и логичнее было просто сначала отправить послание каким-нибудь Костаркам или Амберам, которые бы уже потом переслали бы его нам, выигрывая, таким образом, минимум неделю пути. Я даже такой вопрос озвучивал Марану, но тот ничего внятного мне так и не ответил, сославший на какие-то всеми принятые нормы. Впрочем, несмотря и на такую задержку, я даже так скорее всего мог бы и успеть, но в дело вмешался случай. Ну, или точнее будет сказать Маран со своим невезением, хотя все же буду честен с собой, из-за внезапного конфликта с краулами, ничего кардинально бы все равно не изменилось. Всего благодаря своим не очень удачных действиям Маран потерял более 3 недель, первую половину из которых он затратил в банальном поиске лодки или небольшого корабля, что мог бы его перевести через разделяющий континенты остров, Тюленей залив. Ведь никто из местных, зная нашу дурную славу, ни за какие деньги не соглашался плыть в сторону острова людоедов. Я не говорю, что он все эти дни страдал полной фигней, но, на мой взгляд, все можно было сделать намного проще. Просто добраться до стены, где одолжить на время корабль и команду у ночного дозора, вряд ли бы те отказали просьбе хранителя Севера, и спокойно без лишних проблем доплыть до нашего острова. Да, и акваторию вокруг Скагаса черные братья знают намного лучше остальных жителей восточного побережья, и уж точно того непонятного рыбака, которого они в итоге наняли со слов Марана чуть ли не за 100 золотых. Как будто я в это поверю. Скорее всего, он просто, устав ждать, решил реквизировать чей-то корабль, а иначе же быть просто не могло. Ну, а теперь плачется и просит возместить ему весь ущерб, пускай мечтает дальше. Но на всем этом их эпопея так и не закончилась. И вот, когда они наконец-то благополучно добрались до острова, попутно потопив свое хлипкое суденышко на одной из местных скал, у них вдруг, к всеобщему удивлению, неожиданно возник довольно-таки логичный вопрос: а куда, собственно говоря, им дальше идти? Оказывается, эти горе-путешественники перед тем, как отправиться с посланием, даже не удосужились посмотреть на карту. Впрочем, возможно, я их и зря ругаю, все же наш остров всегда, даже когда еще Старки были властителями, а Север – королевством, редко покидали остров, ну, а принимали гостей из внешнего мира еще реже. Так что так таковой карты могло и не быть, да даже и если бы и была, то с момента 50-летнего восстания могла сильно измениться. После не очень удачной высадки Маран со своими людьми оказался где-то на пересечении границ земель Стейнов и Магнаров, плюс-минус пару десятков километров вверх или вниз по побережью, и встал перед дилеммой, куда же двигаться дальше, на север или на юг. И, ну, конечно же, выбрал север, куда еще мог двинуться этот сусанин местного разлива. В общем, крайне невезучий человек. Выбрал бы юг, то скорее всего уже пару недель бы как был в скалистой гавани, но, видимо, не судьба. Вместо этого ему пришлось сначала пару дней топать до ближайшего поселения, в котором их радостно с распростертыми объятиями и встретили, но, правда, вместо того, чтобы дать хлеб да соль, По старой памяти решили прикончить. А чего еще можно было ожидать от местных при виде непонятно кого? И как итог, Марану со своими людьми пришлось быстро ретироваться. 8 человек, это хорошо, но против разъяренной толпы с этим не повоюешь. Хорошо еще, что среди них никто не погиб, но побегать им все же пришлось знатно. Пока они, наконец-то, случайно не наткнулись на отряд моего деда с братом, что шел в мою сторону. Собственно говоря, именно из-за всего этого мой собеседник и испытывал некоторое негодование. Все произошедшее стало серьезным ударом по его самооценке, а в особенности по гордости. В течение полутора недель он, по сути, подвергался унижению от каких-то крестьян с каменными топорами и палками, что было настоящим позором для любого благородного. Хорошо еще, что весь данный инцидент у меня вышло довольно-таки удачно замять, свалив всю вину на пленного Мариса, ну, а идущее мстить врагам войско лишь подтверждало данное утверждение. Можете не беспокоиться, для человека, что причинил так много горя мне и моему дому, я приготовил нечто поистине особенное. Вы точно не пожалеете, заверил я своего собеседника, скосив свою голову при этом немного вперед, тем самым показывая, что в скором времени, представление, ради которого здесь сейчас собралась огромная толпа, чуть ли не все значимые люди нашего острова, вот-вот начнется. Окинув последним взглядом всех собравшихся и невольно задержавшись на стоящем в центре чердреве и небольшом столбе перед ним, я убедился, что все ключевые фигуры уже были на месте, и понял, что можно уже начинать. Дорогие друзья, братья по оружию, мы все вместе пережили более горечь утраты. Мы лишились близких, друзей и соратников, поклявшись отомстить за их смерть. Я заявляю, ваша клятва исполнена. Мы разрушили дом, который осмелился нарушить законы гостеприимства и ударил нам в спину. Мы выкорчевали их под корень. Весь дом Краулов ныне мертв, за исключением одного человека, того, кто все это и организовал. Я решил, что смерть для него будет слишком легким наказанием. Он должен стать символом и предостережением для всех, тех, кто осмелится противостоять нашему дому. Закончил я свою заранее подготовленную речь под восторженные выкрики слушателей. Оратор из меня, если честно, так себе, но для местных, думаю, сойдет. А затем, подав обговоренный знак рукой, отошел немного в сторону к своему гостю, и тем самым пропуская небольшую процессию из 5 человек, что вела связанного еле делающего шаги поникшего человека, который никак не реагировал на подначки окружающих, а сам взгляд был полностью стеклянным. С того самого дня, когда я перебил его отряд на площади, он так и не проронил ни одного слова и даже с помощью пыток моим людям не удалось вытащить из него ни единого членораздельного звука. А ведь я хотел его допросить, узнать его цели и мотивы, а вместо этого получил лишь пускающий слюни полутруп. И зачем я только сдерживался в тот день на площади? Может, на самом деле, лучше было его просто прикончить, но, ладно, это уже в прошлом. Дом Краулов был уничтожен. В поселении Стейнов я практически без потерь разбил их самый боеспособный отряд. Ну, а Джори разобрался с теми, кто засел в пещере. Хотя, если учесть, что там находились в основном женщины и дети, в этом не было ничего удивительного. Так что ему без особых проблем удалось сходу прорвать оборону этого места, а затем и перебить всех там присутствующих. Вот так, глупо и довольно-таки бесславно, и завершилась судьба древнего дома Краулов, последнего представителя которого сейчас и собирался отправить на тот свет Фалос.